кувшин. У ежика потерялся кувшин. Такой замечательный был кувшин. И для воды, и для молока, и даже для меда он подходил. Все из этого кувшина было вкуснее, чем из других кувшинов, которые остались. Он долго и всюду искал свой кувшин. И вдруг ему пришло в голову. А вдруг заяц или медвежонок случайно взяли его любимый кувшин? Взяли, а потом забыли вернуть. А потом неудобно стало, что так долго не возвращали. На всякий случай ежик спросил у медвежонка: «Ты не видел моего красного кувшина?» «Это круглый такой, удобный для меда? Давно не видел», — сказал медвежонок. Ежик спросил зайца: «Тебе не попадался мой любимый кувшин? Тот, с которым ты всегда ходил за водой? Красный такой?» «Нет, не видел», — подозрительно отвечали. И стал ежик приглядываться к зайцу и к медвежонку. Как не посмотрит, словно и правда у них кувшин. И ходят, и разговаривают, и смеются, как будто у них кувшин, только непонятно, у которого. Или оба они сговорились. Пошел однажды ежик к дальнему роднику, к тому, что у каменного холма, и вдруг видит, лежит его кувшин. Целый и невредимый, и землей его присыпало, и листьями, так что почти не видно. Обрадовался ежик, помыл, почистил свой кувшин, набрал воды и принес домой. На следующий день посмотрел на медвежонка. Говорит и смеется медвежонок, как раньше. Нисколько он не похож на того, кто взял его кувшин. И на зайца посмотрел. Такой он славный, этот заяц. Как только могло ему в голову прийти, что кто-то из них не возвращал его любимый красный кувшин.